Марина Кистяева. Отменяя запреты. Пролог. Она плакала. Зажимала рот рукой, чтобы его еще больше не злить, и плакала. А он смотрел на нее, и в его душе рождалось лишь одно желание — убить ее. Придушить собственными руками. Уничтожить. Сдавить дряни тонкую шейку и разом перекрыть ей кислород. Потом медленно наблюдать, как она подыхает, оседает рядом с его ногами. И больше не дышит. Прости. Она еще на что-то надеялась. Смотрела на него нереально голубыми глазами, в которых плескалась боль, и все еще надеялась. У тебя есть минута, чтобы убраться из кампуса. Вещи доставят завтра. Пожалуйста. Минута пошла. Она тяжело дышала. Рвано. Затравленно смотрела на него. Если ты меня выгонишь, бросишь... «Меня же сгнобят!» Его бровь медленно скользнула кверху. «Ты думаешь, меня это будет волновать?» Он врал. Еще 3 часа назад он любому, кто косо на нее посмотрит, готов был вырвать кадык одним четким размеренным движением, даже не суетясь. И все их окружение об этом знало. Она была неприкосновенной. До сегодняшнего вечера. Продолжая одной рукой зажимать рот, вторую положила на плечо, пытаясь себя обнять. «Защитить?» «Тщетно, девочка, тщетно». Он больше ничего не говорил, лишь смотрел. А время отсчитывало секунды. Она сделала шаг назад, потом еще один. Уперлась спиной в дверь. «Я...» Он зло прищурился, и она оборвала себя. Ее время вышло.